гуру. Радость препятствиям, радость трудностям, радость отягощениям духа и, наконец, радость страданиям – вот сияющий мост счастья, ведущий прямо к владыке. Сколько же надо страдать, чтобы дойти до него и начать по нему переход? Порадуемся глубине понимания духом сущности жизненного пути. Ничто не проходит без пользы, а тем более отягощение обстоятельствами, а тем более страдания, через которые надо идти. У нас особая радость, когда понимается путь жизни.